эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 13 октября 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего эфира – планы захвата Индии 18-20 веков. В гостях у нас сегодня в виртуальной студии находится Борис Олегович Куценко. Его вы можете помнить по предыдущей программе. Это единоборство как метод самоидентификации личности. Сам Борис Олегович – кандидат философских наук, историк, религиовед, основатель школы ножевого боя «Папоротник». И сегодняшний эфир нам помогают вести за пультом Евгений Роденко, и на ваши вопросы в чате, и порядок будет обеспечивать Светлана Большакова. Борис Олегович, расскажите немножко о себе, напомните, и немного о том, о чем мы сегодня будем говорить. Всем здравия. Я профессиональный историк и долго занимался внешней политикой России, изучал эту тему. Особенно меня касался вопрос нашей восточной политики. И прежде чем мы будем говорить об этом предмете, я хотел бы несколько слов сказать о самой истории. Многие из вас, естественно, догадываются, что та официальная история, которую мы с вами изучаем, во многом является идеологической картинкой, вне зависимости от того государства, в котором мы живем, того времени, в котором мы находимся. Но каждый взрослый человек понимает, что существуют государственные тайны. И, естественно, эти государственные тайны охраняются, и их разглашение, оно недопустимо, уголовно наказуемо. Поэтому из каждой исторической темы, из целого пласта убираются определенные элементы. Убираются элементы, связанные с определенной этикой общества, с запретами этическими, с религиозными, конфессиональными моментами и так далее, и так далее. Поэтому мы получаем определенный субстрат, который достаточно далек от истины. Ну, к примеру, допустим, в 70-е годы очень сложно было говорить о секретных протоколах пакту Молотов-Риббентроп. А в 20 веке, в наше время, это уже становится естественным элементом, который знает каждый школьник. Таким образом, история развивается. Но, естественно, от столетия к столетию многие тайны и многие закрытые темы перестают быть таковыми. Но в силу определенной инерции мы не успеваем их вводить в исторический оборот, и естественным образом историческая картинка все более и более искажается. Моя работа связана как раз с работой в архивах, с поиском исторических источников, с их обнародованием и с тем, что называется определенной реконструкцией. Мы пытаемся вводить вот эти новые элементы, связывать их с историческими событиями, и часто какие-то известные казусы и непонятные нам действия правителей или политические решения оказываются после обнародования этих документов и введения в исторический оборот, становятся краеугольными элементами нашей внешней политики. Занимаясь вопросом восточной политики, я пришел к следующему выводу. И в период Российской империи, и в период Московского царства, и в период Древней Руси у нас всегда находилась национальная элита, всегда находились люди, которые были или у власти, или отстранены от власти. Но, тем не менее, проводилась попытка и политика объединения определенных территорий. Русь, империя российская, Московское царство. Мы стремились к захвату определенных торговых путей, к выходу к Индии, захвату этих территорий. И часто, и особенно это видно на примере Романовых в 18-19 веке, это движение было не только военным, политическим, экономическим, но оно также было и культурным. Мы пытались восстановить потерянное скифское пространство не только с точки зрения геополитики и экономики, но и в культурном плане. изменяя образование, вводя новые философские концепции, изучая санскрит, древние языки, насаждая его в высших и средних даже учебных заведениях в некоторых случаях. Поэтому это достаточно интересно и во многом по-другому позволяет нам взглянуть на нашу собственную историю, гордиться нашими предками, понимать, что не все было просто так, и свою миссию многие наши императоры, императрицы выполняли вполне осознанно и достойно. В первые века, как известно, существовало общескифское пространство и культурно-экономическое. Существовала Кушанская империя с сакской культурой, которая простиралась от Ганга и до Каспия. Существовала Скифия Северного Причерноморья, существовал Скифский Сибирский мир. Мы знаем, что в VII веке эта идиллия была нарушена вторжением ислама на эти территории, разрезанием вот этого общего скифского славянского мира на несколько частей, а в дальнейшем и, собственно, экспансии новых религиозных традиций, которые надолго заставили нас забыть о этом былом единстве. Но геополитика, она делает свое дело. И как говорят об Англии, что у Англии, у Британии нету постоянных друзей, есть постоянные интересы, то же самое касается и нашего с вами государства. И эти интересы, если мы внимательно посмотрим на нашу политику на Востоке, они очень четко прослеживаются исторически. Уже во времена Рюриковичей мы с вами помним, что и князь Игорь, а затем и Святослав боролись за торговые пути. Они выходили к Волге, к Каспию. И в конечном итоге Святослав реализовал эти цели, задачи. Был уничтожен хазарский каганат. И мы, собственно, смогли выйти к торговым путям с Индией и Ираном. Но определенные междоусобицы, принятие христианства, дальнейшая наша история отодвинула данный проект. Татаро-монгольское нашествие, казалось бы, также отгородило нас от решения этой задачи, но здесь не все так просто. Дело в том, что чингизиды, которые пришли на нашу территорию, и захватили не только территорию Руси, организовав свою столицу Сарай-Бату, но также они захватили часть территории Сирии на короткий промежуток времени. И самое главное, нужно понимать, что вероисповедание у них было основное – буддизм. Они очень плотные отношения имели с Тибетом, с Лхасой, оккупировали эти территории, в том числе территорию Сирии частично, и отсылали именно в Лхасу дань, отсылали деньги, крупные ресурсы туда переводили. Поэтому, собственно, буддизм в Восток на самом деле пришел к нам. Конечно же, это был короткий промежуток времени, через какое-то время чингизиды приняли ислам, но приняли его совсем не полностью. Ислам был принят из определенных политических соображений. Основная часть айратов, гвардии Чингисхана, чингизидов или калмыков, как мы их сегодня называем, она оставалась буддистами. Поэтому в культурном, духовном плане вот этот ведический мир, санскрит, язык, многое, что связано с пониманием, с картиной мира, оно при чингизидах нас объединяло. Хотя, конечно же, это не касается христианства, христианской культуры, но тем не менее в языческом плане, конечно же, многие вопросы здесь решались достаточно просто. Тот же самый Татищев, когда он говорил о народах, которые жили на территории Волги в XVIII веке, писал, что вера у них браминская, к примеру, когда он говорил о чувашах, яко верят они в переселение душ, ну и так далее, и так далее. На первом слайде был показан Сарай-Бату. Посмотрите, на моем фоне этот город находится в районе Астрахани. Он как раз замыкал торговый путь из Волги, он был, находился в районе ее дельты и Каспии. Поэтому чингизиды не просто так выбирали эту точку. Это именно точка торгового пути. И находясь на нем, они через Русь, которая была, естественно, находилась в составе Золотой Орды, они осуществляли в том числе и торговую деятельность. Это была определенная связь Европы, Северной Европы с Азией, с Индией, с Ираном, с Китаем. И, естественно, Золотая Орда имела достаточно хорошие дивиденды от этого положения. После того, как Русь стала объединяться при Иване III, когда мы еще де-факто находились в состоянии и в составе Золотой Орды, уже Иван III начинает проводить политику, направленную на восстановление старых связей. Сарай-Бату еще не взят, но мы уже отправляем наших людей, наших разведчиков в Индию. До этого, как известно, там уже была миссия наша. Иван Федоров при Иване III посещает Индию, привозит определенные сведения. Но после него, естественно, политика продолжается, и наша разведывательная служба, наша дипломатия продолжает работать. Как только у нас появилась возможность окончательно решить вопрос с Золотой Ордой, Иван Грозный в первую очередь захватывает именно этот центр. Он захватывает Сарай-Бату. Сарай-Бату полностью уничтожается, и из его фундамента, из его кирпичей создается Астраханский Кремль. И Астрахань – это то место, которое было новой точкой торговли. При Иване Грозном там уже создаются определенные концессии, появляются постепенно торговые места, приглашаются индийские купцы. Мы не могли еще в тот момент попасть на территорию Ирана, захватить эту территорию, но тем не менее база, площадка для торговли уже Иваном Грозным, при Иване Грозном впоследствии создавалась достаточно серьезная. Поэтому торговля с Индией уже при Иване Грозном начинается. Далее, как известно, наступает смутное время, Российская империя не до этого, но уже при Алексее Михайловиче, как только появляется первая возможность, соответственно, наши люди снова приезжают в Индию. Вы можете посмотреть третий слайд. Это изображение Красного форта, основной крепости, которая находится в Дели. Ее посещает Семен Маленький. Произошло это в 1667 году. Именно этот разведчик, этот купец, он и заключает определенные договора и привозит непосредственно те сведения, которые нужны были для продвижения к этой территории, создания определенных связей и проведения военных операций. Первая военная операция, первый план по захвату Северной Индии был составлен Петром I. Нам Петр I больше известен потому, что он проводил Северную войну, и нам кажется, что окно в Европу – это было основное его занятие внешнеполитическое. Но на самом деле Северная война имела вторичное значение. Основная задача политики Петра I была отлаживание торгового пути, создание торгового пути через Волгу, через северные порты в Индию и Китай. И захват, соответственно, Северной Индии. Еще в 16 году, когда Северная война не заканчивается, мы начинаем подготовку к вторжению в эти территории. Намечалось два маршрута. Первый маршрут через Среднюю Азию и Афганистан, второй маршрут через Иран. Естественно, первые неподготовленные экспедиции князя Черкасского были опричинены поражение. Сам князь Черкасский погиб с небольшой группой, поэтому решено было хорошо подготовить следующую операцию, и следующее движение наших войск называется в истории персидским походом. Откройте следующий слайд. Вы видите карту персидского похода. Что сделал Петр I? Петр I совершил обходное движение флотом по Каспийскому морю и одновременно нанес удар по Кавказу и по территории Ирана. Именно Петру I мы обязаны присоединением Кавказа, потому что ранее это были территории Ирана, и захвату всего северного Ирана до города Астрабад. Почему очень важен был именно этот город и почему там движение приостановилось? Дело в том, что город Астрабад являлся началом вот этого торгового пути через Афганистан, по которому наши войска могли свободно пройти и уже вторгнуться на территорию, которая еще не была Британской Индией, потому что эти части имели определенную независимость до 1818 года. Поэтому здесь у нас была полная свобода действий. Как вы понимаете, Россия и ее политика вызывали в Англии достаточно тревожное настроение. В 1924 году происходит совещание в английском парламенте, на котором высказывается мнение, что если политика Петра I будет продолжаться и дальше таким же образом, то Ост-Индская компания и Британия потерпят экономический крах Британской Индии. Почему? Потому что торговый путь через Каспий и Волгу в Европу был гораздо короче, чем тот торговый путь, который совершали английские корабли, объезжая Африку и заходя, соответственно, с северной части. Случайность или нет, но буквально через год Петр I погибает. Есть такое мнение, что от ошибки английского хирурга. Возможно, это действительно была случайность. Но, тем не менее, после смерти Петра I дальнейшие продвижения были прекращены. Наш контингент остался на этой территории, но и при Екатерине I и Петре II он просто оккупировал эту зону, не двигаясь далее. Естественно, определенный эффект был получен. Почему? Потому что Османская империя, которая вела торговлю, особенно через крупный порт Алеппо, который соединял торговые пути Индии, Ирана, Китая и Европы, Средиземноморья, он стал недополучать определенное количество товаров. Плюс часть товаров стала проникать из России в Европу, индийских товаров. Россия тоже начинает потихонечку торговать с Ираном. И чем далее, тем более активно. При Аниановне происходит диверсия. Мы полностью выводим все свои войска с этой территории, отдаем эти территории Ирану, и все, что было достигнуто такой кровью, оно просто исчезает, теряется. Данная ситуация плачевная продолжается до царствования Екатерины II. Екатерина II, понимая, собственно, вот эту ситуацию и осознавая необходимость дальнейшего продвижения русских войск в этом направлении, захвата этих территорий, начинает операцию. В 1996 году она смогла полностью повторить то, что сделал Петр I. Был захвачен часть Закавказья и Иран. Как известно, сразу же после проведения этой операции Екатерину II хватил апоплектический удар. Никто не знает причину ее смерти, но тем не менее она не смогла прожить даже года после того, как дала приказ на продвижение к территории Британской Индии. Павел I, получив в наследство такую ситуацию, имея Великую Россию, как известно, к нам была присоединена уже тогда Аляска, Япония фактически находилась в нашем внутреннем море, тем не менее осознает, что Россия будет великой, целостной только в том случае, если эти торговые пути, как минимум торговые пути, будут нами захвачены. Он нацеливается также на Северную Индию, и здесь происходит интересный исторический казус. У него появляется союзник. Этим союзником был Наполеон Бонапарт. Как известно, в Индии шла достаточно ожесточенная борьба между Францией и Англией. Индия была и французская, и британская. Война шла постоянно, с переменным успехом, и, в принципе, французы побеждали в этой войне. Более того, они начали доминировать. Но после Семилетней войны, известно, когда Петр III совершил вот этот дипломатический шаг, вынудивший Францию отдать часть территории в Британской Индии, Людовик XVI вынужден был искать другие пути для присоединения данных территорий. И перед Французской революцией индийские раджи, князья, приезжают в Дели, и во главе с Типу Саибом совершает определенные дипломатические переговоры с Людовиком XVI. Дело в том, что тот же самый Типу Саиб, который имел на вооружение французскую артиллерию, французских офицеров, французские колониальные войска, фактически союз маратхов, который также вооружался французами, они даже самостоятельно могли воевать с войсками Британской Индии. При вступлении в эту войну Франции Британская Индия была фактически обречена. Но опять казус. Происходит французская революция. Французский король обезглавлен. И на некоторое время Франция забывает о своих планах до Наполеона Бонапарта. Как известно, Наполеон Бонапарт пытается сначала найти сухопутный путь в Британскую Индию. Он захватывает Египет, выходит к Сирии, к Ирану, но терпит поражение, так как британский флот в Средиземном море разбивает и уничтожает все коммуникации армии Франции. Наполеон возвращается, становится консулом, и как раз в этот момент планы Павла I и Наполеона Бонапарта полностью совпадают. И тот, и другой хочет начать вторжение в Британскую Индию. В 800 году было завершено тайное соглашение, по которому Франция и Россия обязывались с русской базы в городе Астрабад начать вторжение в северные районы Индии. Для этого выделялась 70-тысячная группировка, 35 тысяч это были наши войска, строевые казаки, 35 тысяч Франция выделяла в виде корпуса генерала Моро. В принципе, все было хорошо разработано, прописано. Выделялись крупные суммы денег, при этом большое количество оружия, промышленных товаров. Отдельной строкой выделялось афганским племенам, афганским вождям, через территории, которые должна была проходить вот эта армия. В караваны, в войсковые группы, которые шли подивизионно, с дистанцией несколько верст дивизии от дивизии, также французы прилагали большое количество артистов, музыкантов для увеселения армии. То есть разработка этого плана была настолько детализирована и настолько реальная, что в принципе никто не сомневался в правильности и быстроты движения победы Франции и России. И надо также понимать, что эта армия шла не навстречу с британскими войсками. В Западной Индии их тогда не было. Она шла навстречу с союзниками из Типу Саиба и союза маратхов, которые бы их поддержали, и вместе с их армейской группировкой, в составе которой было уже большое количество французов, собственно, колониальную армию Британской Индии разбили бы очень быстро. Тем более, что в тот период, если брать европейские войска, в Британской Индии не было их даже 25 тысяч человек. Но тут происходит опять казус. Австрия поднимает восстание на своей территории, и корпус Моро был задействован на подавление вот этого австрийского мятежа. Павел I один не решается на эту экспедицию, и тогда он проводит следующее действие. Он наносит удар по другому пути. Уже разведанному русской армии решено двинуть войска через Ладакх, минуя Афганистан, для вторжения в Кашмир. Но предварительно требовался захват высот в районе Ладакха. Генерал Орлов, соответственно, с 22 тысячами человек донского войска, с донской армией, вместе с входящим в эту армию калмыками и аратами, которые были буддистами, прекрасно владели и тибетскими, и монгольскими языками, двинулся до Екатеринбурга. Были выделены в тот момент зарплата, было полное обеспечение налажено. Офицеры из Оренбурга уже двинулись для разработки пути, маршрута, были выведены люди для решения, так скажем, разведывательной миссии. Но происходит следующее. Павел Первый, понимая опасность данного действия и зная, что произошло с Екатериной II, уходит в инженерный замок, крепость, которая находилась, соответственно, в Санкт-Петербурге, была огорожена рвом с водой. Внутри крепости находились члены его масонской ложи, командором которого он был, то есть люди были абсолютно надежные. И, собственно, вот этот инженерный замок, можете следующий слайд открыть с инженерным замком, он и был штабом русской армии по захвату северной части Британской Индии. Продержался в этом штабе Павел I только 40 дней. Через 40 дней после начала операции, как известно, штаб был уничтожен, Павел I был задушен. Многие особенности этого государственного переворота до 60-х годов в российской историографии не публиковались, являлись тайной Российской империи. Но сейчас доподлинно известно, что в данной операции принимал участие активный посол Англии, который занимался координацией, финансированием и другими вопросами. Естественно, первым распоряжением нового императора Александра I была остановка движения на направлении Британской Индии. Таким образом, корпус генерала Орлова вернули обратно. Далее ситуация развивается. Александр I сначала воюет с Наполеоном Бонапартом, но после Тильзитского мира, когда Наполеон сообщает ему интересные сведения, он полностью меняет свою политическую ориентацию. Он становится союзником Наполеона, и под Тильзитом подписываются секретные протоколы, которые, собственно, разделяют Европу на две части. Часть, которая была частью признанной интересов Российской империи и Франции. По этим секретным протоколам мы получили Финляндию, отвоевав ее у Швеции, часть европейской территории. А далее в 1908 году был подписан новый план, официальный, по походу Наполеона Бонапарта и Александра I в Британскую Индию. Группировка уже выделялась меньше, требовалось всего 50 тысяч человек. Почему? Потому что в этот момент была уже активизирована перевооруженная французами персидская армия, которая состояла из 60 тысяч под командованием французских офицеров с командами, соответственно, французских волонтеров, добровольцев, плюс казачьи части, плюс союзники. При этом в случае вот этого выдвижения и действия Наполеон Бонапарт официально предлагал России Босфор и Дарданеллы и совместный захват Османской империи, передачу ее под контроль России. В 1908 году мы пошли на все уступки, через какое-то время взяли Финляндию, но в 10-11 веке происходят события, которые нелогичны, кажется, но полностью меняют картину, соответственно, исторического процесса. Россия почему-то выходит из континентальной блокады, не берет нужные ей Босфор и Дарданеллы и отказывается от похода на Британскую Индию. Начинается Отечественная война с Францией. После гибели Наполеона Бонапарта, разгрома французской коалиции, наступления нового политического и мирового порядка, естественно, Англия пользуется этой ситуацией и к 18-20 году защищает все мятежные территории, те территории Западной и Северной Индии, которые ей были еще не подконтрольны. И действительно, в этот период времени Индия становится британской. Конечно же, зачистка шла до 1848 года, постепенно присоединялись разные территории. И далее небольшие княжества при Памире, в других регионах. Будет еще две англо-афганские войны, но это уже немножко другая история. А что же происходит с политикой России? При Александре I, конечно же, мы продолжаем работать в этом направлении, но нас интересует уже не путь через Астрабад, через Афганистан. А мы пытаемся разработать тот путь, по которому удар хотел наносить еще Павел I. В тот момент военное ведомство и восточную политику возглавляет генерал Глазенапп, а внешнее политическое ведомство Румянцев. Высылаются наши люди, послы, с Ладаком, с Кашмиром, еще с несколькими территориями завязываются дипломатические отношения помимо Англии. Россия активно работает до 2020 года. В 2020 году происходит ликвидация нескольких наших дипломатов в регионе английской разведкой, а часть переписки, захваченная англичанами, попадает в прессу, где Британская Индия всему миру показывает коварные планы Российской империи, пытающиеся, соответственно, действовать в направлении Британской Индии, захватить часть вот этих территорий. Далее мы знаем с вами о событиях Крымской войны. При этом не надо забывать, что кроме боевых действий в Крыму и на Кавказе, шли боевые действия также в Иране и в Афганистане. А до этого еще боевые действия, связывающие англичан с этими территориями. Нашим союзником здесь уже выступает Иран. И в направлении удара с юга на север вместе с коалицией, совместно с Ираном, мы выигрываем данную ситуацию. Англичане в момент Крымской войны стягивают с территории Индии, с прилегающих зон, все свои резервы. Индия оголяется. Это приводит к тому, что в 1957 году на этой территории происходит мятеж, восстание сипаев. Уничтожается практически все белое население, англичане. И в Красном форте восставшие, собственно, празднуют победу. Если бы Россия продолжила Крымскую войну, очевидно, ей бы было это выгодно. Это была слабость англичан, она показывала ненадежность вот этих туземных войск, туземных подразделений, которые, соответственно, могли нанести удар Британской Индии в спину в любой момент. После небольшого затишья русский генералитет, русский офицерский корпус приходит к следующему выводу. И эти выводы были особенно хорошо подчеркнуты генералом Скобелевым, что он писал перед русско-турецкой войной 1978-1979 года, что Россия сможет победить на Балканах и в других регионах только в том случае, если она будет проводить активные действия или хотя бы демонстрацию в районе Индии. Так и произошло. После замечательного похода русских войск, когда мы стояли уже под Константинополем, Британия попыталась, как и в Крымскую войну, затянуть процесс перемирия и перевести войну на новые рельсы. Тогда Александр I дает приказ о проведении Джамского похода. О чем идет речь? Дело в том, что при подготовке к русско-турецкой войне Российская империя к 1967 году зачистила уже часть Средней Азии, и мы создали уже мощный туркестанский округ. В 1967 году на этой территории на постоянной основе было размещено 20 тысяч человек, готовых даже без резервов в любой момент вторгнуться на территорию Британской Индии. Для сравнения могу сказать, что в Британии, в Британской Индии, в тот момент из европейских частей было только 25 тысяч английских солдат. Все остальное это были ненадежные туземные части, относительно ненадежные. Поэтому ситуация уже была угрожающая. Но через определенное количество времени наша группировка естественным образом увеличивается. Англичане не успевают за нами. А после движения во время Джамского похода Британия поняла, что ей просто нечем защитить свои северо-западные границы. И, естественно, был подписан мирный договор, по которому наши славянские братья получили свою независимость, была освобождена Сербия, Болгария получила автономию. Мы не догадываемся, но всему этому мы обязаны только благодаря удару в направлении Британской Индии. Ситуация была очевидной. И с этого момента российское правительство, русское правительство осознало, что оно нащупало болевую точку. Британии, через которую можно решать многие вопросы. К тому же в русском обществе возобладали планы и идеи присоединения этих территорий. Возникла тенденция, которая начинается еще при Петре I, по изучению ведической культуры, восточной культуры. Академия наук в 735-747 году уже выходят крупные исследования буддийской тантры. В 35 году начинается перевод Бодимура, крупнейшего, так скажем, буддийского трактата школы Гелугпа. В правлении же Александра II Российская империя достигает следующих удивительных результатов. Благодаря консолидации достаточно серьезных финансовых средств мы смогли создать большой петербургский словарь санскритский, десятитомник, который является и по сей день самым полным словарем санскрита. С 50-х годов санскрит начинает преподаваться в высших учебных заведениях. Индийская культура, культурология, ведические знания, ведические тексты активно переводятся и начинают внедряться в русскую систему образования. К концу 19 века уже филолог, историк, не знающий санскрита, не знакомый с вот этой индийской литературой, с ведической литературой, он является человеком неграмотным. Все это через Россию проникает, кстати, в Германию. Если мы берем философию Артура Шопенгауэра, то его книги «Мир как воля и представление» они основаны именно на русских переводах буддийской тантры. Активно налаживаются отношения с национальными буддийскими общинами Российской империи. Им даются новые права, новые возможности. Государство начинает активно их финансировать. Но при Александре Втором это финансирование и поддержка уже получает в том числе и внешнеполитическое, и военное подтверждение. Нам нужно было большое количество разведчиков, своих людей, которые бы проникали на территорию Тибета, Китая, приграничье Британской Индии. И эти люди могли быть в основном только калмыками, монголами. Почему? Потому что европейцы, конечно, проводили научно-исследовательские экспедиции, но это были скорее такие рейдовые группы военные. А вот глубинная разведка, она могла осуществляться через лиц этнически не выделяющихся из определенной среды. И это должны были быть буддисты, их нельзя было отличить от, так скажем, основной массы населения. Естественно, эти группы были прекрасно вооружены, и ими насыщался и Тибет, и часть Китая, и приграничья Индии, Ладак и другие территории. Совокупность вот этих культурологических, так скажем, философских изменений, конечно же, не колебала устои Российской империи как империи православной. То есть шло четкое разделение, но тем не менее, все, что касается главного разведного управления нашего внешнего ведомства, как минимум, эти группы были неплохо образованы, и любой русский офицер, который оказывался на Памире или в районе Тибета, он прекрасно понимал, с чем он имеет дело, и имел представление о ведической культуре, как о ней имело представление и широкие круги интеллигенции. К примеру, Лев Николаевич Толстой был, собственно, крупным индологом. Сегодня у нас мало опубликовано его произведений, но если вы посмотрите на исследования историка Бурба, то вы поймете, что, собственно, русская интеллигенция уже в тот период времени была погружена в ведическую культуру, в ведические знания, и ей активно интересовалась. И даже вела переписку с индийскими пандитами. Что происходит дальше? При Александре III мы наращиваем группировку, создаем русско-французский союз. Мы повторяем примерно то, что было при Наполеоне Бонапарте. Объединяем русскую и французские эскадры, которые в определенный период уже превышали по численности английский военно-морской флот. Франция вводит крупные суммы денег на обустройство логистики, для того, чтобы мы доставляли большее количество солдат. Россия уже при Александре III может в течение 6 недель собрать в Туркестанском военном округе более 350 тысяч человек. Англичане могли в тот момент сконцентрировать только 70 тысяч, но они находились в районе всей Британской Индии. 70 тысяч имеется в виду британских соединений, но при этом еще около 135 тысяч колониальных войск. Ситуация для Британии становилась тревожной. А вот в период правления Николая II в 900 году были подписаны уже секретные протоколы к русско-французскому договору, по которым Российская империя в случае войны между Францией и Британией обязывалась нанести удар в районе Памира в направлении Британской Индии. То есть с 900 года захват Британской Индии превращается из определенного, так скажем, пожелания и цели Российской империи в ее международные обязательства перед Францией. Ситуация для Британии становится крайне напряженной. Почему? Потому что уже физически она понимает, что не может концентрировать так быстро и такие группировки, которые может себе позволить сконцентрировать в этом районе России. Начинается борьба в районе Памира. Россия эту борьбу выигрывает, корпус Лонова выбивает некоторые английские части, ловит часть английских разведчиков. Планы между Китаем, Афганистаном, который пытается создать, соответственно, Британская Индия, они ломаются. И более того, корпус Ионова проходит вдоль Памира по индийской территории и доходит до Инда, не соприкоснувшись с английскими войсками. То есть мы нашли проход через Памир на британскую территорию, и, собственно, после этого, когда все стало понятно, Британия требует подписания каких-то соглашений, которые бы четко распределяли границы между Россией и этой территорией. Но ситуация дальше начинает усугубляться. Россия при Александре III разрабатывает проект присоединения Тибета. Проект этот был создан господином Бадмаевым, подписан Александром III, были выделены крупные средства. Результат этого проекта привел к тому, что уже при Николае II мы имеем дипломатическую миссию, несмотря на то, что Тибет входил в состав Китая. У нас есть определенные отношения с Далай-ламой 13-м в тот период времени. И, собственно, наши войска, части разведывательные, размещаются уже в самой Лхасе. По некоторым сведениям, там было от 40 до 200 так называемых бурятских монахов, как их именовала английская разведка. Части Тибета начинают вооружаться русским оружием. И, собственно, посланник Далай-ламы 13 официально принимается в Санкт-Петербурге. Вместе с генералом Куропаткиным разъезжает по частям, набирает себе инструкторов из калмыков, которые в дальнейшем практически все переехали в Тибет и служили в качестве инструкторов в тибетской армии. Что это было для Британской Индии? Это был небольшой шок. Почему? Потому что Британия не могла перекрыть границы по Гималаям. Там ее сделать было очень сложно. С Тибетом отношения тоже было тяжело отладить. Почему? Потому что до этих событий Британия очень агрессивно себя вела против Тибета. Было захвачено тибетское королевство Сикким. Происходили постоянные стычки на границах с Тибетом. У тибетского государства были захвачены территории приграничные, на которых были прииски с золотом, с медью, с различными материалами. И в дальнейшем обход этой политики, попытка заключения договоров о экономической оккупации Тибета с китайскими властями окончательно показали Далай-ламе, что кроме России ему, собственно, здесь ориентироваться не на кого. Итак, Британская Индия была зажата с нескольких сторон. С одной стороны, французский и русский флот проводили учения в районе Британской Индии. В случае начала войны, кроме того, что там не хватало солдат, снабжения, вооружения, техники, англичане лишались возможности подвозить это в нормальном режиме. Почему? Потому что английский и русский флот просто блокировал любые попытки доставки. По крайней мере, они были затруднены. При этом строительство логистических путей через Оренбург они продолжали развиваться. Это приводило к тому, что концентрация русских войск и мобилизационные планы становились настолько глобальными, что, собственно, с экономической точки зрения британцам через буквально 10-15 лет там было бы даже воевать бесполезно. Почему? Потому что подвоз солдат, вооружения был крайне обременителен. И Британия экономически не успевала за Российской империей. В этой ситуации перед Британией и перед транснациональными корпорациями, которые тоже имели крупные свои средства, вложенные в Британскую Индию, встал вопрос. Надо было каким-то образом избежать вторжения России на эти территории, упредить Россию. Для этого требовалось сделать две вещи. Первое – вывести из войны Францию. Потому что воевать с Россией и Францией, это переходило к мировой войне, это было не очень приятно. И второй момент – попытаться начать новые боевые действия, локальную войну, максимально отдаленную от этих территорий, лучше всего, чтобы это было в Азии, для того, чтобы растянуть коммуникации русской армии, которые концентрировались, как я уже сказал, в основном в районе Туркестанского военного округа. В 1902 году был подписан, как известно, договор с Японией, и в 1904 году начинается русско-японская война. Мы считаем, что война русско-японская – это война между Россией и Японией. А нет, это война за Индию. И в ней, конечно же, Япония воевала, но флот был английский. Поэтому была война с английским флотом. А сухопутная армия была тоже не полностью японская. В определенные периоды времени до 50% японской армии составляли китайские военнослужащие. Почему китайские? Я провел определенные исследования на эту тему, которые вы можете посмотреть потом по ссылочке, прочесть в, так скажем, недавних публикациях в ваковских журналах. Россия в 1900 году оккупирует Маньчжурию, часть Китая. Маньчжурия в тот момент была, так скажем, основным округом. Это примерно то же самое, что Московский округ. Держа там свою группировку, мы не выводили свои подразделения, и китайцам стало понятно, что, возможно, это начало великой оккупации. Тем более, что Россия активно вела переговоры с Францией и Германией. В тот момент уже Франция и Германия тоже забрали небольшие куски Китая. Поэтому начало войны с Японией, которая тоже начинала ее с целью освобождения Маньчжурии официальной, она выступала как освободительница азиатского континента от вот этого белого вторжения. Китай воспринял как ману небесную. Он понял, что это возможность его освобождение, получение национальной независимости новой. Поэтому естественным образом сначала была пассивная помощь Японии, а затем Китай уже активно включается в эти действия. То есть количество китайцев становится уже достаточно существенным в японской армии, уже во второй период русско-японской войны. А перед штурмом Порт-Артура уже происходит событие, когда китайцы в составе японской армии уже наступают в своей национальной форме. В Сапингайский период уже ситуация приходит к тому, что мы готовы начать войну с Китаем. Собственно, проводится реконструкция местности, мы собираемся вторгаться в Тибет, в который уже частично оккупирован Англией, кстати, по соглашению с Китаем. И Китай большое внимание уделил тому, чтобы английский корпус ввести в Лхасу. Без китайских властей, кстати, англичане могли в Лхасу не попасть. Но в Сапингайский период возникает новая ситуация. Россия стоит на пороге мировой войны, в которой против нее, кроме Англии, может выступить и Соединенные Штаты. Под Цусимой, как известно, был разбит наш флот. После уничтожения флота мы потеряли возможность контролировать Сахалин в тот период времени. И самое главное, на территории Туркестанского военного округа над нашими войсками нависала такая группировка англичан, что в случае удара по японцам, по сапингайским позициям, мы получали удар в районе Средней Азии. И война, соответственно, растягивалась, принимала совсем другой оборот. В нее должна была вступать уже Соединенные Штаты. И, кроме всего прочего, Германия в тот период времени тоже вела двойственную политику. Если мы посмотрим на карту, мы поймем, что это уже начало Первой мировой войны, но здесь не Россия и Англия и Франция против Германии, а против России уже выступают Германия, Англия, Соединенные Штаты и еще не закончена война с Японией. Это крайне было обременительно. Поэтому в Портсмуте Россия была вынуждена подписать договор о мире с Японией, а на самом деле это был договор о мире с Англией, с Британской Индией, с Соединенными Штатами, ну и, конечно же, с Японией. Чтобы понять сложности, с которыми столкнулась Япония в тот период времени, достаточно сказать только одно. За два месяца до окончания войны начинается массовая вербовка и доставка китайских резервистов уже не прямо на фронт, а на территорию Японии. У Японии фактически уже не было даже территориальной армии. И вот эти массовые поставки китайских военнослужащих и переброска их с фронтов и с территории, на которой шла война, уже в метрополию, говорили о том, что Япония уже была не уверена в победе, далеко не уверена, и она готовилась уже к обороне островов, к выживанию в этой сложной ситуации. Когда она была кредитором, не кредитором, а тем государством, которое должно было очень крупные деньги транснациональным корпорациям. И, собственно, все это дело могло закончиться и разделом ее территории, потерей национальной независимости. Поэтому в этой ситуации, собственно, Япония вышла из войны с хорошими, так скажем, позициями. Она даже захватила часть Сахалина. Но потери ее были, конечно же, колоссальные. А почему я говорю о британском флоте, о том, что мы воевали с британским флотом? Если мы посмотрим состав японского флота, то окажется, что все основные корабли основного класса – это английские корабли, которые были доставлены в Японию. Но можно сказать, что ну а что тут такого? Купили технику, но последнее исследование и подъем последних документов показало, что очень часто Японии передавались не только корабли, но корабли передавались с экипажами. Вот, допустим, на Касуге, по данным русской разведки, находилось всего 3 японца. На Нисиме находилось 5 японцев. Все остальное были английские экипажи. То есть на многих кораблях был только японский флаг. Управлялась эскадра, естественно, английскими специалистами, но это очень сложная техника к тому времени. Тем более Япония не имела тогда опыта боевых действий таких. То, что было с Китаем, это совсем другое дело, и правильного морского боя с эскадрой она никогда не вела. Если мы будем рассматривать все операции, которые проводила Япония, там есть много нюансов. Но все они контролируются английской эскадрой. Английская эскадра в тот момент была вместе со своими братьями в море. И подготовка, соответственно, разведка, нанесение ударов проводились также с использованием английских средств. К примеру, в период, когда был подорван Петропавловск и погиб в этой ситуации и адмирал Макаров, погиб наш замечательный художник Верещагин, за несколько недель до событий было арестовано 2 английских судна, на которых находились корреспонденты газеты «Таймс», которые официально были захвачены вместе с передатчиками. Они давали на английскую базу и на корабли английского флота информацию о перемещениях на нашей территории. То есть разведывательная военная подготовка перед проведением этой диверсии, подрывом, она проводилась с англичанами. Кстати, первый указ Николая I после гибели Петропавловска вместе со всем штабным главнокомандующим касался того, что любой журналист и любой человек, который захвачен с радиопередатчиком на гражданском судне в этой ситуации, может быть сразу же подвергнут ликвидации без фактически всякого промедления тройкой. При этом судно, естественно, изымается в пользу Российской империи. То есть, чей след и кто это делал, было понятно. Вы знаете, даже первая атака на Порт-Артур, она проводилась тоже с английской базы в Эхавей, где находился японский флот в кавычках. И перед этой операцией также проводилось действие английской разведки. На английском корабле японский консул был доставлен в Порт-Артур. Он вывез всех своих граждан. А после из Порт-Артура того, как корабль вернулся, его встретила уже, соответственно, японская эскадра. Английский матрос в одежде вышел, который был японским разведчиком, соответственно, уже непосредственно на капитанский мостик, и там давал полный отчет о том, что он, собственно, увидел в Порт-Артуре за несколько часов до, соответственно, японской атаки по этой территории. И так можно, собственно, сказать по каждому эпизоду боя. И с тем, что было под Цусимой, и с тем, что было в Желтом море, везде такие ситуации были. По поводу, два слова, японского флота. Теперь, что же произошло после подписания вот этого Портсманского мира? Япония была выведена из войны, но для России все только начиналось. И теперь российские войска перебрасываются снова на границы Британской Индии. И с 6 по 7 год две империи, Российская империя и Британская, готовятся к войне. Наша разведка, которая находилась на территории Северной Индии, сообщает, к примеру, капитан Лосев пишет о том, что все английские газеты говорят о неминуемой войне, идет концентрация английских войск, естественно, концентрация русских войск продолжается, но ситуация изменилась, потому что французские деньги, они свое дело сделали, логистика была уже подобрана, и Россия могла в течение нескольких недель сконцентрировать на этой территории уже более миллиона человек. При этом в течение нескольких месяцев мы могли подвести ресурс 3,5 миллиона. Англичане, несмотря на концентрацию своих войск, не могли расположить там больше 120 тысяч английской пехоты, плюс до 200 тысяч более довели континентальные войска, туземные, но они были разбросаны по всей Индии. Это не войска, которые сконцентрированы в одной зоне. Даже общий детальный просмотр данной ситуации говорит о том, что любое сражение, даже то, которое англичане выиграли, привело бы к захвату и оккупации Северной Индии. Потому что для того, чтобы восстановить хотя бы частично эту группировку, англичанам требовалось полгода. Мы в течение этого времени могли ввести туда 3,5 миллиона человек, теоретически, на эту территорию. Поэтому вопрос Северной Индии. Вкратце теперь давайте подведем итоги. Те исторические данные, которые нам сегодня доступны, говорят о том, что тенденция во внешней политике России по захвату торговых путей и северных территорий была постоянной. Начиная с Павла I и заканчивая Николаем II, ситуация не только постоянно усугублялась, но группировка русская в районе, соответственно, Туркестанского военного округа, Британской Индии, постоянно наращивалась. И при Николае II мы видим уже апогей данной ситуации. Это говорит о том, что данные действия не были случайными, а они были в основе нашей генеральной линии, генерального плана главного штаба русской армии. Подготовка населения, создание союза с Тибетом, дальнейшие планы Николая II по созданию нового буддийского мира. Мы собирались в тот период времени перевести Далай-ламу XIII в Кяхту и создать в России новый буддийский центр. Приводило к тому, что вообще и политическая, и даже религиозная, идеологическая ориентация начинает очень серьезно меняться. В Санкт-Петербурге, как известно, строится крупнейший досан в Европе, резиденция Далай-ламы XIII. Финансируются учебные заведения буддийские. Все дацаны насыщаются за государственный счет полиграфическим оборудованием. Выпускаются буддийские книги, тексты. То есть мы становимся такой ведийской мировой державой, которая в тот период времени объединяет Восток и Запад. Если мы посмотрим на планы, которые были разработаны при Николае II, то они очень напоминают то, что произошло в 15 веке до новой эры, если рассматривать археологические находки вторжения моря. Они напоминают то, что было в первые века. Выход Кушанскую империю, удары через Иран, через Памир, через Тибет, замыкание Бенгальского залива, захват этих территорий, собственно, они оправданы, логичны с военной точки зрения, но тем не менее они создают все равно то пространство, которое очень напоминает территорию Кушанской империи. Общество наше меняется, наша интеллигенция уже по-другому воспринимает многие элементы, связанные с ведическими знаниями. Культура меняется. Даже наша Русская Православная Церковь, публикуя словари церковно-славянского языка, отмечает там санскритские корни. Если мы возьмем классический словарь церковно-славянского языка, мы увидим, что до 15-20% слов имеют корень санскритский. Запрещаются любые изменения в этот период времени русского языка и любые попытки изменения грамматики лицами, которые с санскритом не знакомы. Лингвист, специалист по русскому языку должен быть санскритологом. То же самое происходит и с историей. То есть вот это кардинальное изменение нашего общества к 19 веку, к концу 19 века, привело не только к геополитическому расширению Российской империи на восток, но и фактическому изменению картины мира русской интеллигенции и не только верхних пластов русского общества, но и средних пластов интеллигенции. Человек, который не знает Ригведа, не читал в тот период времени, не читал индийского эпоса, не знаком с индийской литературой или философией, в Санкт-Петербурге, в Москве практически не встречался. То же самое, кстати, происходило и в Германии. Артур Шопенгауэр вообще писал, а это было в 20-30-х годах, что читатель, который не знаком с культурой Вет, может не открывать мое произведение «Мир как воля и представление», потому что он там ничего не поймет или поймет это превратно. Даже вот до такой степени все это дело доходило. В 1907 году Российская империя неожиданно подписывает с Англией договор о мире, как известно, создается Антанта. Что произошло? Николай II кардинально поменял то политическое движение, которое было активировано его предками. Миссия Романовых при Николае II не выполнила своего предназначения. За место захвата Британской Индии мы подписали с Британией, самое главное, с транснациональными корпорациями договор. Мы пожертвовали своими интересами ради интересов Франции, ради интересов, общих интересов коалиции. И, собственно, наши усилия были направлены против Германии. Прав был Николай II. Но я думаю, его рассудила история. Революция, которая произошла в 1917 году, собственно, и была продолжением той ситуации, того договора, который совершил Николай II с врагами Российской империи, российской государственной, российской культуры, русской культуры. Вкратце, все, теперь я готов ответить на ваши вопросы. Благодарю, Борис Олегович. Очень интересный доклад. У нас множество вопросов. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после чего приступим к ответам на вопросы наших слушателей и зрителей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Друзья, напоминаю, что сегодня 13 октября 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего эфира – планы захвата Индии 18 и 20 веков. В гостях у нас Борис Олегович Куценко, за пультом Евгений Роденко, запрятан в чате, и ваши вопросы собирала Светлана Большакова. Первый у нас идет реплика. Алена Раду пишет: «Добрый вечер всем. Стесняюсь спросить. Нас всему этому учили в школе. Зачем повторять неправду? Какой-то татаро-монгольское иго». Понимаете, в чем дело? Если мы берем вот эти выражения и концепции, мы с вами уходим в область историографии. Существует очень много историографий, они менялись. Кто-то считал, что татаро-монгольское иго было. Допустим, Гумилев считал, что никакого татаро-монгольского иго не было, а было восстание местных народов, финских, тюркских народов, татар. Кто-то считает по-иному, но тем не менее, понимаете, Сарай-Бату существовал. Город мы видели, что это был определенный центр, мы тоже знаем, что мы входили в эту систему, структуру тоже понятно. И с точки зрения классической историографии это было так. А называть это татаро-монгольским игом или определенным союзом, куда входила Русь, конечно же, я думаю, можно. Что касается взаимодействия русских князей и тех государств, которые вы называете Тартарией, то эта зона в тот период времени официально называется Волжской Булгарией. Да? И с Волжской Булгарией русские князья, имеется в виду Рюрикович, я их имею в виду, они вели войну. Волжская Булгария, как известно, была мощным государством, и после сражения на Калке она в одиночку уничтожила целый фактически улус. Мы проиграли, Волжская Булгария выиграла. И первый удар, который нанесли чингизиды по вот этой зоне нашей, он был не против Рюриковича, он был нанесен против Волжской Булгарии. И Волжская Булгария первая пала, и целый год чингизиды потратили на уничтожение этого государства. И только после этого начинаются походы в Северо-Восточную Русь и дальнейшие события, которые мы знаем. Данные исследования подтверждены археологически, они подтверждены и многими источниками китайских, так скажем, материалов. Поэтому я не думаю, что в этот период времени что-то здесь не ясно. Трактовка может быть различной. Поэтому я думаю, что если вы не хотите называть этот период татаро-монгольским игом, это вполне разумно, просто вы придерживаетесь немножко другой историографии. Я вас прекрасно понимаю. Угу. Борис Олегович, и вот пару слов, да, вот классическая историография, которую вы упомянули, она находит подтверждение вот лично в ваших изысканиях? Вы знаете, все находится именно в той парадигме, с которой я и начал. Конечно же, определенная иерархия присутствует, присутствует определенное течение времени, но трактовка данных событий, она полностью меняется после рассмотрения конкретных фактов. Ну, допустим, если мы возьмем наш учебник и рассмотрим русско-японскую войну, то мы не увидим там китайских войск. Мы не увидим действия Китая, мы не увидим действия Соединенных Штатов, мы не увидим 5 подводных лодок американских, которые находились во время сражения под Цусимой, удивительным образом. Мы не увидим английских экипажей на японских судах. А это полностью меняет всю ситуацию. Вы знаете, после обнародования фактов все становится более логичным и правильным. И, скорее всего, часть историографии, данное изыскание, открытие новых источников подтверждает. Но трактовка ситуации и действия уже выглядят совсем по-иному. Мы, наверное, не увидим ту информацию, откуда вообще у японцев появились эти суда. Ну, по крайней мере, мне эта информация в официальных или в тех там доступных в рамках школьной и университетской программы недоступна была эта информация. По поводу флота Японии того периода времени, акцент действительно на этот вопрос не делается, но вы даже в открытых источниках можете найти те, соответственно, верфи, где были созданы японские суда, узнать, собственно, в каких местах они получали кредиты на создание этого флота, какие это были кредиты. И даже по открытым источникам самостоятельно вы поймете, что фактически вся линейная эскадра, то есть та эскадра, которая могла вести бой войсковой, не второстепенные суда, а основные, они были все фактически английскими. Ну, с исключением одного судна итальянского, двух судов последних, «Косуга» и «Нисин», которые были сделаны, опять же, по английским проектам, были полностью, так скажем, укомплектованы английским экипажем. Ну, соответственно, тогда они приглашали на строительство этих верфей англичан, то есть англосаксонов для... Нет, все гораздо проще, все было построено в Англии. Это были английские суда... Или с полным английским экипажем, или с частичным английским экипажем, ну, все с английскими инструкторами под английским командованием. Разница была только во флаге и в насыщенности экипажа японцами. На своих судах вспомогательных, конечно, японцы имели в основной части свой экипаж. Но даже если мы возьмем торговый флот, понимаете, тут возникла следующая ситуация. Япония никогда такого флота не имела. Но флот должен иметь и систему обеспечения, торговые суда, тоже в достаточном количестве. Да. И оказалось, что у японцев этих судов нету. Естественно, им предложили кредит, и просто-напросто Англия передала свой торговый флот. Но получилась следующая ситуация. Японцы смогли подобрать матросов, но у них не было капитанов и мотористов, и старших офицеров. Так вот, торговый флот Японии на 80%, то есть вся логистика обеспечения состоял из команд, укомплектованных английскими капитанами, старшим офицерским составом и мотористами, то есть техническими составом. Почему мы при Николае II не протест по этому поводу не вызывали? Дело в том, что формально это были гражданские суда. И то же самое, если мы будем разбирать каждый отдельный нюанс, мы просто увидим, что мы воевали с английским флотом. Все. Хорошо. Ну, вот тут следующий вопрос. Он меня, конечно, удивил, потому что меня удивили тут временные рамки. Угу. Так, Майя спрашивает. Ваше мнение о Александре Македонском? Он делал поход в Индию, а именно Тибет, за сокровищами, знаниями или целью порабощения территорий. Мы все-таки о 18-20 веке говорим. Ну, хорошо, давайте немножко, если что-то можете сказать про Александра Македонского. Ну, на самом деле вопрос задан правильно. Почему? Потому что идет речь об объединении Европы, Востока и Индии, об объединении определенных торговых путей, о создании греческой цивилизации на юге Индии, на основании которой уже возникла Кушанская империя. Я просто сказал слово «Кушанская империя», очевидно, поэтому вопрос был задан. Да, глубоко ушел, да. Да, конечно, это минус еще 300 лет, да, это было за 300 лет до, за 400 Кушанской империи. Что касается Александра Македонского, здесь очень много есть тоже трактовок. Допустим, если мы откроем старый имперский словарь Ефрона и Прогауза, мы очень сильно удивимся. Но поход Александра Македонского тоже связан с северными племенами, со скифами. Там есть определенные, так скажем, коннотации. Будет любопытно, откройте еще раз словарь Ефрона и Прогауза. Открываете на Александра Македонского. То есть записано совсем по-другому. Потом Александр Македонский, он же, собственно, не грек, он македонец. Да? Вот, он объединил Грецию, объединил часть варварских племен и совершил этот поход. Он создал новую мировую империю, он объединил и, соответственно, территорию Средиземноморья, он стал египетским фараоном фактически, захватил Персию. Я думаю, что это был, конечно, глобальный проект, и то, что он сделал, это было, так скажем, тем, что поменяло картину мира. В дальнейшем цивилизация новая, она... естественно, восприняла вот этот синкретизм, вот эту связь ведической культуры, европейской культуры. И греческий язык начинает проникать, кстати, в тот момент в санскритские тексты. И многие буддийские общины, индуисты, их называли раньше гимнософистами, в период уже чуть более поздний, оказываются уже и в Александрии, и в первые века. Много свидетельств об этом есть. А в буддийских колониях, таких как допустим, государство Бактрия, буддизм фактически становится государственной религией среди греков. Так что это определенная прелюдия была к тому, что было далее. А вот на основании вот этой цивилизации, в момент ее распада, когда начинается новое нашествие скифских племен, сакских племен, уже образуется тот скифский мир, который, собственно, и стал той калькой, которой из геополитических соображений Российская империя постепенно и двигалась. То есть Александр Македонский и его империя, это было не просто так, и недаром, посмотрите, у нас последние императоры, Александр II, Александр III, да, и Александр I тоже начинает данные действия. Все здесь было взаимосвязано, но если у Александра Македонского движение с запада на восток, то это движение с севера на юг, оно напоминает по своей стилистике направлению то вторжение ариев, которое сломало арабскую цивилизацию в 17 веке. И все-таки вопрос звучал немножко иначе, да, то есть имел ли какой-то сакральный смысл вторжение на Тибет, или это было просто порабощение территории, как здесь в вопросе упомянуто? Я вам честно скажу, о вторжении на Тибет Александра Македонского я не знаю. Хорошо, следующий вопрос. Сергей Дуденков. Реплика, это не вопрос, реплика. Как ни странно, монголы об этом ничего не знают. Что завоевали пол Руси, то есть половина Руси? Что-то можете сказать о монголах, которые ничего не знают? Ну, вы знаете, мои друзья монголы, калмыки. Калмыки, кстати, монголы, они прекрасно об этом знают. Если хотите пообщаться, я могу дать координаты, они вам об этом расскажут. Так, Татьяна Скляренко. Ключевое слово истории в вашем изложении – захватить? Нет, наоборот, объединить. Угу. Так, Майя, насколько у вас информации о технологиях индусов, о всякого рода разнообразиях всевозможных изобретений в разной индустрии? Я извиняюсь, я читаю, как вопрос задан. Насколько у вас информации о технологиях? Ну, наверное, есть ли у вас какая-то информация о технологиях индусов, о всякого рода изобретениях? Да, она, конечно, есть. И если у вас будет желание, вы можете написать мне на почту, мы с вами пообщаемся, но это, к сожалению, не тема нашей сегодняшней лекции. Но я жду ваш вопрос уже на почте. Москва была сердцем России, и он считал, что поход на Москву позволит ему в конечном итоге принудить Александра I к миру. Для чего ему это было нужно? Он надеялся, что Россия вернется к континентальной блокаде. Ему нужна была помощь России во вторжении в Британскую Индию. И, собственно, его задача была принудить Александра I к выполнению секретных протоколов к Тильзитскому миру. Другой вопрос, что если бы мы проиграли эту войну и подписали бы это, то мы автоматически, конечно, бы стали вассалами Франции, это было понятно. Поэтому все было сделано правильно, верно. Но, опять же, остается вопрос, почему наша договоренность была нарушена. Но этот же вопрос относится и к пакту Молотова-Риббентропа. Угу. Так, следующий вопрос. Андрей Фукс. По какой причине все так стремились захватить Индию? Ну, я не думаю, что все стремились захватить Индию. Но что касается Англии, британской, так скажем, колонии, в Индии было много ресурсов, ее можно было грабить, из нее можно было вывозить золото, из нее можно было вывозить большое количество ресурсов. Допустим, португальцы, когда захватили эту территорию, они вывозили пряности. Пряности в тот момент на рынке стоили очень дорого, как известно, и благодаря вот этой торговле они получали хорошие дивиденды. Индия – это торговые пути, и захват вот этих торговых путей, он приводил к естественному экономическому росту государства. Османская империя, контролируя эти пути, уже решала очень много вопросов. Что касается захвата Индии со стороны России, надо здесь уточнить, мы не собирались захватывать всю Индию. Нам нужны были только ее северный и частично западный регион. Почему? Потому что При Петре Первом, когда мы все-таки собирались Индию захватывать, персидские походы нам очень четко показали, что русская армия имеет большие потери, связанные с переакклиматизацией, с новыми болезнями, заболеваниями. У нас основная часть потери была не боевая. Поэтому очень важно было в тот момент не просто захватить территорию, а захватить территорию, на которой мы могли достаточно комфортно содержать наши войска. Это территория как раз большей части Северной Индии. Поэтому многие планы были направлены на захват Кашмира. Кашмира и прибалтийских территорий. Так, Натали, здравствуйте. Как вы считаете, справедливо ли было планировать захват Северной Индии и других стран России? Во благо была такая цель или кармически ошибочно? Здесь все очень просто. Эти территории должны были быть захвачены транснациональными корпорациями. И там, где транснациональные корпорации территории захватывали, население подвергалось страшным геноциду. То, что делала Британия в Индии, даже фашистской Германии не снилось. Кстати, и ННК, и индусы много об этом говорят. Голод, большое количество истребленного населения, карательные акции, экономическая экспансия. Все это делало жизнь в этом регионе для местного населения достаточно неблагополучной. Поэтому Россия здесь была в какой-то мере освободителем. И в 60-70-е годы основным лозунгом, который звучал в нашей прессе, было освобождение индийского народа от оков британского меркантилизма. Это были не просто слова, и не просто так наша русская интеллигенция, в том числе и Толстой, Лев Николаевич, они очень много писали об этом. Действительно, Ост-Индская компания, она вела себя на этих территориях безобразно. Плюс есть следующий момент. Дело в том, что занятие санскритом, ведической определенной философии, культуры приводило к тому, что русские офицеры, русские люди уже делили мир на две части. Они делили его на мир тех народов, которые были ария, и других народов. Поэтому, когда я, допустим, читаю отчеты в Припомире, в других регионах, то наши разведслужбы, описывая, допустим, горных таджиков, пишут, что это народ арийский, близкий нам по духу, по крови. Поэтому, естественно, мы его должны поддерживать и в военном, и в экономическом, в культурном плане. Это наш союзник. Поэтому Россия не считала вот эти народы чуждыми. Она понимала, что они будут скоро захвачены и оккупированы вот этими транснациональными корпорациями. Она отстаивала свой скифский северный мир. Я говорю о том, как это видели люди, простые русские люди, простые русские офицеры, которые были в то время и, соответственно, писали свои отчеты и записки. Наш взгляд на эту ситуацию несколько иной, мы смотрим с нашей позиции. А тогда это выглядело именно так. Мы считали эту территорию своей, исконной. Следующий вопрос. Под ником «Творец своего пути». Рассказали подробно о том, как это происходило, про следствие. Раскройте, будьте добры, вопросы, почему и зачем. Другими словами, глобальная цель, причина этих событий. Благодарю. Угу. Какова глобальная цель была? Глобальная цель была простая. Во-первых, если мы фиксировали торговые пути из Европы в Азию через Иран и Северную Индию, мы блокировали торговлю Османской империи и некоторыми странами Средиземноморья между Востоком и Западом. То есть это удар по их экономике. Если мы пускали эти торговые пути через Каспий и Волгу, и, допустим, через Кяхту, если имеется в виду Китай, то мы становились проводниками, и как государство, которое осуществляет эту торговлю, является основным посредником, естественно, мы имели все дивиденды. Если бы это произошло так, как я сказал, Британской Индии очень скоро нечего было делать на этой территории, потому что тот чай, те продукты, все, что она вывозила оттуда, достигало бы той же самой Европы через территорию России гораздо быстрее и по совсем другим ценам. Это становилось экономически невыгодным. Поэтому, с одной стороны, это была экономическая война, а с другой стороны, это была и война духовная. Потому что те люди, те элиты, которые проводили данную политику, они понимали, что один экономический захват этой территории, он принесет только временный результат. Требовалось изменить картину мира самого русского населения, то есть восстановить ее. То, что у нас было до Святослава, до крещения, оно постепенно и мягко проводилось через элиты русского общества. И делалось это очень аккуратно, чтобы, с одной стороны, не было сильных изломов, чтобы православная культура она оставалась, а с другой стороны, чтобы ведические знания, ведические представления, определенная картина мира и возможность посмотреть через эту картину мира на все, что было, стали основой мировоззрения русского народа. Это мое личное мнение. Натали, как вы считаете, реально ли было нападение и порабощение татаро-монгольским игом русских в России? Или это искажение в истории, если девиц русских не трогали и не смешивали с татаро-монголами? Значит, смотрите, здесь сразу несколько вопросов. Действительно, палеантропологи говорят о том, что монголы жили отдельно, что, собственно, смешанных браков было не так много. Здесь, понимаете, ситуация более сложная. Ведь территории, на которых происходили данные действия, населялись не только славянскими народами. Здесь было очень много финнов, здесь было очень много балтов, здесь было много тюркских народов. И очень часто многие из этих народов мы почему-то ассоциируем с русскими. Вот эти народы, они действительно во многом поддержали татаро-монгол. Известно, что на Куликовском поле в войсках Мамая была значительная часть мещеряков. Посмотрите, где у нас Мещерские болота находятся в Подмосковье, вы все сразу поймете. То есть разделение шло именно по этому типу. Вот, допустим, слово «бусурмане» – это бесермяне, это финны. То есть бусурмане – это не монголы, это местное население. Другой вопрос. Понимаете, когда чингизиды пришли на эту территорию, буквально за 70-80 лет здесь начинается очень жесткая политика зачистки язычества. Если, допустим, в начале самого 13 века у нас в Ростове одновременно происходила и церковная служба, и, собственно, еще были капища, то уже буквально через 10-15 лет всех язычников уже отсюда выгнали. И, естественно, это были только крупные города, а то население, которое находилось в других регионах, деревнях и так далее, оно оставалось в этой вере. Поэтому, когда татаро-монголы пришли, они восстановили определенный баланс. Как известно, допустим, в том же самом Междуречье Оки и Волги в XII веке было две крупных гражданских войны, которые были подняты, собственно, языческими общинами, и все вот эти проблемы, они оставались, они тлели. Еще раз хочу сказать, что чингисиды принесли с собой буддизм. Вот. Что касается порабощения, это вопрос другой. Отрицать то, что были военные действия и военные конфликты, мне кажется, бессмысленным, потому что археологически это все подтверждено. И найдены руины городов, остатки людей, и все это показано. Мы знаем, что после вот этих действий в Древней Руси исчезли многие ремесла. Они просто пропали. Население действительно значительно уменьшилось. Но то, что мы часто упрощаем данную ситуацию и рассматриваем ее как борьбу исключительно славян и монголов, здесь вы, конечно, правы. Это был очень сложный процесс, в котором, благодаря Александру Невскому, мы смогли влиться в эту систему Орды, как некоторые говорят, орден, и стать ее частью. Ну а в дальнейшем выделиться из нее и продолжать свой самостоятельный путь в истории. Майя, Россия всегда воевала. Каков был прирост населения? Пополнять армию нужно постоянно? Да, конечно. История России – это история войн. Потери были значительные, поэтому, конечно же, ситуация с демографией у нас всегда была напряженной. Впервые значительный рост населения у нас проявляется именно в период Екатерины II. Парадокс, вроде бы при этой императрице мы больше всего воевали, но население у нас росло. За счет чего? За счет того, что мы провели церковную реформу, разрешили большому количеству старообрядцев заезжать на наши территории, а ведь раньше у нас основная часть населения была вот таким. Большое количество колонистов из Германии, лютеран приглашали, селили их в разных районах, в разных местах. Хорошие отношения было восстановлено с буддийскими общинами, помогали там другим этносам и так далее, и так далее. Вот. Ну и самое главное, были созданы такие условия экономические, которые именно в период Екатерины II позволили нам вот как раз в центральных черноземных регионах значительно увеличить население. Ну а далее 19 век позволил, благодаря грамотной экономической политике, благодаря устройству жизни русского народа, создать действительно этнос, который в тот период времени превышал 130 миллионов и увеличивался таким образом, что, как известно, в каждой семье у нас было минимум там 8-15 человек. Вот в моей семье в тот период времени было 15 человек. Вот. И благодаря естественному приросту мы тогда по темпам прирост населения превышали в период Александра Македонского практически все страны мира. Если бы данная тенденция осталась, то к, допустим, Второй мировой войне у нас могло быть около 600 тысяч человек уже. Так, следующий вопрос. Какое реальное соотношение сил было в русско-японской войне? Имею в виду цифры. Угу. Значит, смотрите. В русско-японской войне Россия имела в тот период времени 1,5-миллионную армию. Естественно, большая часть группировки была распределена в начале войны не на востоке, а на западе, потому что мы считали, что основной удар будет нанесен не со стороны Японии, а со стороны Германии. Поэтому, если мы посмотрим работу генерала Куропаткина, главнокомандующего, он там все это дело очень хорошо описывает. Перед русско-японской войной значительная часть нашей армии была стянута к Памиру против англичан, откуда мы также ожидали основного удара. Кроме всего прочего, за несколько месяцев до начала русско-японской войны в Китай вторглись англичане. Они захватили часть Тибета, и на этом направлении Россия, кстати, вела войну. Но это белое пятно нашей истории, и об этом выйдет моя отдельная статья о войне России как раз с корпусом Янскабина. Отдельно, к сожалению, сейчас не могу об этом говорить, потому что до публикации в ВАКовском журнале я не имею права данную информацию архивную разглашать. Далее, что касается Японии. Армия ее была, кажется, незначительная. 137 тысяч человек при, соответственно, дополнительном наборе они доводили ее до 500 тысяч человек. Я имею в виду регулярную армию и армию уже с резервистами. В самые напряженные периоды войны они доводили свою армию полевую на территории, когда они работали против России, до 700 тысяч человек. И теперь я вам могу сказать, что если мы возьмем японскую армию, допустим, 300-тысячную, которая находилась в Китае, то 50% боевых действий и тех частей, которые во второй период действовали против российской армии, составляли этнические китайцы. То есть вот эту цифру вам надо умножить на 2. Если брать общий потенциал и набор, и вербовку на территории Китая, что документально подтверждено, очень много есть здесь, так скажем, исследований. Даже в начале войны мы говорили, что вспомогательные части, они составляли где-то 25-26% от общей армии, в японской армии были практически полностью китайскими. Но в тот момент это было очень важно. Почему? Потому что уже появляются пулеметы, скорострельная артиллерия. Поэтому логистика, она очень многое решала. И в русской армии в тот период времени мы вынуждены были снимать из полевых частей солдат и переводить их в вспомогательные части, потому что людей у нас не хватало. В связи с этим я пришел к выводу, что если мы берем количественный состав, то коалиция Япония и Китая по массе превышала, конечно, русскую армию. Другой вопрос, что воевали они не так хорошо. Потери у них были ужасные. Как вы понимаете, все китайские потери, они не входят ни в какую статистику. У нас входят в статистику все и больные, и, так скажем, уехавшие и так далее, и так далее. Японцы, допустим, своих считают только убитых. те люди, которые погибли по болезни, они тоже в статистику не вводят. Общее количество убитых у японцев, оно, конечно же, превышает количество убитых русской армии, но еще раз хочу сказать, что это и мнение русского генерального штаба, а те данные архивные, которые я посмотрел, это полностью доказывают. Когда мы говорим о русско-японской войне, мы должны говорить о мобилизационном ресурсе, а об армии не Японии, а объединенном мобилизационном ресурсе Японии и Китая. Тогда все станет на свое место, и вы поймете, какой уровень был подготовки в нашей армии и с каким противником, с каким биологическим ресурсом мы там действительно столкнулись. Так, реплика от Дениса. Благодарю Бориса Куценко за интересную лекцию по истории. Желаю всем света, тепла, здравомыслия, быть добром. Так, следующий вопрос. Почему Россия не начала в открытую воевать с Англией, если было ясно, что, по сути, война идет с ее флотом? Вопрос абсолютно правильно поставлен и точно поставлен. Дело в том, что Россия воевала фактически с английским флотом, но она надеялась, что у нее будет шанс воевать только с той частью английского флота, который был бы под японским флагом. Если бы она объявила войну Англии, то к этому флоту добавилась бы вся группировка военно-морского флота Англии, которая была. Поэтому при таком стечении обстоятельств это приводило к неминуемому уничтожению русской эскадры. Поэтому мы и не начали войну. Но после того, как под Цусимой, собственно, флот был наш потоплен, у нас изменилась тактика. Мы впервые начали активно уже массово топить английские торговые суда. И в этот период было потоплено столько, сколько мы не потопили с самого начала русско-японской войны. К сожалению, в этой ситуации, хотя всем все было понятно, нас Франция предала. Формально она могла не вмешиваться, потому что Англия нам не объявляла войну, но фактически все понимали, что мы воюем с английским флотом. Плюс ситуация с Соединенными Штатами. То есть в конце войны она поставила, по некоторым данным, 15, по официальным данным, 5 подводных лодок американских. Прямо под Цусимой. Так, следующий вопрос. Школа... Что-то добавить можете? Да, я хотел сказать, что логично было бы тогда объявлять войну Соединенным Штатам. Но это приводило бы нас к очень сложной ситуации, потому что в войну могла на их стороне вступить еще и Германия. В Первая мировая война, вспомните, как нам было тяжело, а если бы мы начали ее в такой конфигурации, это нас бы привело к сложной ситуации. В школах преподают, что Россия в период той войны была очень слабой и воевать не умела. Так ли это? Ну, я могу сказать следующее, что то, что русская армия показала в русско-японской войне при детальном разборе, а, кстати, если вас интересует это, то можете посмотреть данные уже официально опубликованные в 906-910 году, при Генеральном штабе Российской военно-исторической комиссии. То есть эти данные, они сухо описывают ту ситуацию, которая была. И я хочу сказать, что такого технического оснащения, такой прекрасной работы офицерского состава, таких минимальных потерь и такого нанесения страшного урона у нас не было. Это был пик военного искусства. Сегодня у нас принято в истории ругать русскую армию в тот период времени, но тем не менее, параллельно с этим, военные историки преподают сражения под Могденом, под Ляояном, как образец военного искусства. И здесь, что интересно, идет сочетание и блестящей тактики, и блестящей стратегии, и массового героизма. Ну, к примеру, когда мы совершали рейды по тылам тех же самых японцев, все знают про генерала Мищенко, но никто не знает, точнее, мало известно о том, что он совершал этот рейд после пулевого ранения в колено. Он сидел на лошади и все равно проводил вот эти героические действия. Это не просто работа солдат, это героические действия офицерского состава. Наша военная разведка, наша миссия, соответственно, наши дипломаты, представители в Китае, он в тот момент умирал на своем рабочем месте, и он ушел из жизни после подписания договора, выполнив все, что нужно. А дипломаты наши работали в Китае блестяще, я имею в виду военной разведкой дипломатии. Так что изучение русско-японской войны, публикация материалов, она показывает то, что вообще Россия, русские люди, русские офицеры, простые люди и наши элиты могли достичь. И здесь каждый на своем месте показал, так скажем, максимум того, что можно было достичь. Другое качество подготовки. Например, Лавр Георгиевич Корнилов, который в этот момент был в Британской Индии, потом тоже переехал, соответственно, в Китай, в тот момент был хорошим офицером генерального штаба. Но, извините, он владел 6 европейскими языками, он свободно говорил на персидском языке, он владел прекрасно хинди, он владел китайским языком. При этом стрелял с двух рук, рубил с двух рук и проходил Афганистан полностью с небольшим отрядом, не имея ни вертолетов, ни БТРов, просто верхом. И все его уважали. И как аристократ, и как разведчик, и как боевик, он работал прекрасно. И его отчеты, и как и отчеты многих других офицеров, менее известных, там Лященко, Саблина, других, они, собственно, заставляет нас гордиться за нашу родину, армию и за Российскую империю, за уровень подготовки людей того времени. Так почему же Индия так и не стала русской? Это было политическое решение. Политическое решение Николая II. Он посчитал, что в данной ситуации проще сначала ликвидировать германскую угрозу Санкт-Петербургу, а после этого разбираться с Британской Индией и с Англией. Мне кажется, что это была шахматная партия. Ну, в этой шахматной партии он проиграл. По той простой причине, что и транснациональные корпорации Британии это осознавали прекрасно. И понимали, что России живой из Первой мировой войны выйти нельзя никак. Потому что если Россия останется империей после Первой мировой войны, то Британской Индии транснациональным корпорациям придет конец. За все хорошее. Как первая революция связана с событиями русско-японской войны? Вы знаете, удивительно, но в архивах есть много материалов, которые проливают свет на нашу русскую революцию, на действия многих лидеров революционных. Даже многое есть по поводу Владимира Ильича. Как известно, он выступал за победу Японии над Российской империей в тот период времени, не писал, естественно, не с территории России, и писал, как оказывается, за исключительно японские деньги, то есть там ничего личного, просто бизнес. В тот момент он просто делал деньги, я так понимаю. Он не имел таких глубоко идущих и далеко идущих планов, а зарабатывал, как сейчас зарабатывает часто либеральная общественность и либеральные средства информации. Вот. Что касается русско-японской войны и революции, конечно же, революция произошла в период русско-японской войны. И, конечно, там были задействованы деньги Японии. И, конечно же, там были задействованы деньги транснациональных корпораций, интересы которых лежали в области британской политики, британской Индии, потому что именно там находились основные их средства, и общие средства и политика, экономика транснациональных корпораций, потому что они ввели большой массив средств под кредит, под большой процент в русско-японскую войну, под японскую армию. Если бы Япония проиграла, то транснациональные корпорации получили бы колоссальные убытки. Поэтому они были в этом заинтересованы, и русское революционное движение в 1905 году во многом спонсировалось с территории Британии, с территории Соединенных Штатов, и напрямую туда переводились японские деньги, о чем есть очень много, соответственно, документальных фактов. Ну, к примеру, после разгрома революции в Москве в 1905 году было русской охранкой найдено большое количество пулеметов «Максим» английского производства, новейших, которые еще не поставлялись в армию, английские снайперские винтовки, а великолепных американских пистолетов в этот период времени у бедных рабочих и крестьян было такое количество, что им можно было армию вооружать. Поэтому в плане вооружения, денег, финансов здесь ни о каком национальном движении говорить нельзя, это все внешнее. Притом надо учитывать, что и на финляндской границе, и на западной границе России в тот момент громадное количество контрабанды оружия в 1905 году было остановлено. То есть то, с чем мы имеем дело, это где-то 10-15% того, что дошло. Рабочим и крестьянам в кавычках. Ну, как-то так. Следующий вопрос. А что же докладчик не говорит о том, что Николашка и сам был врагом в отношении своих подданных? Ну, вы знаете, я, насколько знаю, Николай II был членом Союза Русского Народа. Если вы имеете в виду подданных, то объясните, каких. У него было много подданных. Если вы имеете в виду часть подданных, то возможно. Если вы имеете в виду всех подданных, то я не совсем понимаю вопрос, тогда нужно уточнить. Так, где можно ознакомиться с источниками, из которых взяты данные об участии китайцев в русско-японской войне? Значит, вы их можете взять, во-первых, из моих статей, опубликованных в последних номерах. Вот, допустим, «Военно-политическое сотрудничество Японии и Китая», журнал «Манускрипт» последний. Можете там посмотреть их. А вообще, забейте Куценко Борис Олегович, «Ленинская библиотека», «Китай», «Япония», и там должно несколько статей выйти. Если вы хотите серьезно этим заняться, то вам нужно будет, конечно же, попасть в архив международных отношений. Если будет такая возможность, вы получите туда доступ, то много информации можно оттуда узнать. Все, что я здесь излагаю, это все архивные данные. Конечно, собственно, в архиве мы их и получаем, в архивах. Понятно. А в своих статьях, Борис Олегович, вы ссылаетесь на эти архивные данные? Конечно, конечно. Вы просто-напросто берете статью, открываете, смотрите ссылочки на архив и смотрите конкретный документ. Потому что наша основная задача – это введение в научный оборот тех данных, о которых вы сейчас услышали. Если бы я не опубликовал их, и у меня не было бы ссылки, я не мог бы их сейчас излагать, иначе бы я потерял возможность работы в архивах. Таковы права, и они, правила, и они касаются всех историков. Поэтому правильный вопрос вы задали. Я думаю, что в конце этой передачи я свяжусь с руководством радио, и мы в анонсе опубликуем ссылки на тексты, только что недавно опубликованные, и вы там сможете весь этот архивный материал посмотреть, взять, потому что он в научный оборот уже введен. Введен. Я немножко поправлю, мы не в анонсе, мы уже под видео разместим эти ссылки. Вы сможете по ним пройти, да. Так, реплика. Термин «татаро-монгольское иго», кажется, по-моему, Белоусов еще говорил. Придумал Ян Длугваш или Длуглаш. Короче, польский епископ с целью, чтобы вознести родословную конюха Гедемина. Я еще раз хочу сказать, что, конечно же, я использовал штамп. Еще раз повторяю, что этот штамп может быть вами не восприниматься. Это просто определенная историографическая, так скажем, концепция. Поэтому даже теория Гумилева, она совсем с этим не согласна. И я хотел бы, чтобы вы воспринимали этот термин и данную концепцию исключительно философски. То есть можно смотреть на эту позицию с разных сторон. Я это уже объяснял в предыдущих вопросах. Мне кажется, вы должны были услышать. Наталья Веселова. Интересно, знал ли Александр Македонский славянский язык? Есть ли в источниках эти данные? Сейчас речь черногорцев понятна и нам. А в те времена? А вы знаете, скорее всего, мне сложно говорить об этом вопросе, потому что вопрос о самих славянах. Кто такие славяне, когда они появились? Вопрос достаточно щекотливый. Я бы не решился говорить, что вот тот язык, на котором мы с вами сейчас общаемся, Александру Македонскому был знаком. То есть мне сложно об этом сейчас сказать однозначно. Так, следующий вопрос. А разве Тартария 18 века не от Урала до середины Америки? Значит, знаете, в историографии есть такой замечательный термин. Называется он тюркский каганат. Если вы хотите использовать слово «Тартария» и применить его в классической историографии, попробуйте найти слово «тюркский каганат» и рассмотреть все ваши идеи и мысли через призму вот этих ситуаций. Вы сильно удивитесь, Но окажется, что ничего нового вы не придумали. Здесь просто идет вопрос о фразеологии. Следующий вопрос. Какие цели преследует автор, поднимая данную секретную информацию из архива? Значит, я хочу сказать, что основная масса информации, которую я изложил, она уже введена в научный оборот до меня. Была введена часть и тех элементов, которые мной были уже опубликованы. После публикации эти данные уже перестали быть секретными, поэтому я могу спокойно их излагать. Никакие секретные данные без публикации я не излагаю, потому что понимаю работу Федеральной службы безопасности, она абсолютно правильная, и национальная безопасность любого государства, она обязана следить за утечкой информации. Это действительно имеет большое значение и не касается напрямую, так скажем, картины мира, историографии научной. Почему? Потому что любые источники могут быть использованы в другими государствами для борьбы с той же самой нашей страной. К примеру, вы можете вспомнить операцию «Донат», которую в свое время провела немецкая разведка на юге Франции против подразделений французских диверсантов. Фактически в течение одного года не только был зачищен весь юг Франции, но и продолжали прыгать английские парашютисты, их уничтожали. Только Деголь в тот момент остался один. А все почему? Работа историков. То есть была поднята определенная информация, эта информация была проанализирована, и таким образом основные центры и разведцентры, разведорганы Британии, они были, собственно, найдены и ликвидированы. Так что история – это не такая безобидная вещь. И, естественно, все идет под контролем. Все, что делают историки, это контролируется. На любое действие получается разрешение, на любую публикацию получается разрешение. И если это становится возможным, то мы, естественно, делаем вот такие доклады, которые действительно меняют историю. И, может быть, через 10-15 лет, а может быть, через 5-7 лет учебники истории будут переписаны. И, как сказано в одном произведении, то, что у нас сейчас лежит на полках и на ЕГЭ, оно будет брошено в печку, потому что уже потеряло свою актуальность после публикации новых источников. Это работа науки, наука не стоит на месте, это естественный процесс везде. Благодарю. Что скажет докладчик о музее чингизидов в Стамбуле? Почему все бюсты не с монгольским разрезом глаз? Ну, вы знаете, о чингизидах очень много говорят. И о их синих глазах, и об их типологии, о других моментах. Здесь с точки зрения антропологии много вопросов. Кто они такие, тоже вопрос дискуссионный. Если говорить о тех же самых манчжурах, тибетцах и японцах, для многих это является откровением, но это фактически один антропологический тип, это разные немножко этносы, но они считают себя братьями, как, допустим, русские, белорусы и украинцы. Славяне, братья, все замечательно. Поэтому, кстати, политика Японии всегда поддерживала манчжур, манчжуры всегда поддерживали Тибет, а Тибет всегда поддерживал Японию. И здесь был казус. Во время русско-японской войны мы ставили ставку на Далай-Ламу 13-го, а он работал с японской разведкой. Тоже момент. Углубляться в него не могу, к сожалению, но после публикации, я думаю, в течение ближайших 3-4 месяцев мы это сделаем. О работе с Далай-Ламой 13-м я тоже расскажу поподробнее. Так, и крайний вопрос на сегодня. Андрей Фукс спрашивает, какие книги по этой теме можно прочитать, если такие существуют? Ну, вы знаете, у нас есть очень много популярной литературы. Вы можете понабить «Большая игра», посмотреть. Очень много исследований любопытных сделал историк Широкорат уже давным-давно. Если хотите почитать о работе Петра Первого, то замечательно, у нас есть историк Курулкин. Он написал два неплохих труда по Петру Первому. И, кстати, благодаря нему впервые в учебник истории, последний учебник истории, который у нас сейчас является основным, была введена трактовка о действиях Петра Первого во время персидских походов как попытки захвата Индии. Я хочу обратить на это внимание. До Курукина, данная ситуация вообще не поднималась. И сегодня для, допустим, историков, которые получили классическое образование, это откровение. А сейчас школьники, настолько быстро информация проходит, они владеют теми технологиями, теми стереотипами, которые недоступны или не успевают схватить даже историки профессиональные. Поэтому Курукина тоже обязательно посмотрите. Благодарю, Борис Олегович. Может быть, что-нибудь в заключительное слово хотите сказать, пожелать нашим слушателям, зрителям? Ну, я хотел бы, чтобы вы относились к истории как не к определенной формальной дисциплине, а изучали, смотрели, анализировали. И без нашего понимания, без логического осмысления вот этих действий, без нашего внутреннего духовного роста в нашей стране ничего не поменяется. Поэтому нужно постоянно развиваться, смотреть что-то новое, изучать. А для тех, кто серьезно занимается этим вопросом, конечно же, получать классическое историческое образование и идти в архивы. В архивы, читать первоисточники и менять нашу картину мира. Благодарю. Спасибо большое. Друзья, я напоминаю, что сегодня 13 октября 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего эфира была «Планы захвата Индии 18-20 века». В гостях у нас в роли докладчика был Борис Олегович Куценко, рассказал нам много новой, по крайней мере, для меня и для многих информации. В роли ведущего был я, Георгий Бедоев, за пультом Евгений Роденко, ну и за порядком в чате следила Светлана Большакова. Всех благодарю, благодарю наших радиослушателей, зрителей. Увидимся, услышимся. Будь добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.